Глава 14. Кизнер. Подвода неспешно катилась по тракту. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь поредевшую золотисто-багряную листву, плясали яркими островками на дороге. На рыжей шкуре лошади шел пятый день пути. Дети, набегавшись, спали под мерное поскрипывание оси до позвякивания ведра, привязанного под телегой. Настя шагала рядом с подводой, и ей казалось, что придется плестись по пыльному тракту вечно. Она надеялась добраться до родных пустынников дня за 4. Но Тимофей берег свою коняку, так он называл лошадь, и путешествие затянулось. Большую часть пути возница шел рядом со своей кормилицей, ведя ее под устцы. Он неодобрительно поглядывал на Настю, когда та, устав, садилась на подводу. Тимофей ничего ей не говорил, но взгляд из-под лобья заставлял женщину вновь спрыгивать на дорогу. Так и плелись практически пешком. Благо, погода держалась сухая и теплая, бабье лето припозднилось. А детям путешествие не надоедало. Выспавшись, они бегали вдоль обочины, то зависая кучкой над каким-нибудь жучком, то затевая игру в догонялки. Мимо часто проносились грузовики и проезжали телеги. Настя тревожилась за детей, но их ведь не привяжешь к подводе, как домашний скарб. На ночевку просились еще засветло в какой-нибудь придорожный дом. После наступления сумерек никто не отваживался пускать странников в свой двор. Настя, заплатив Тимофею задаток, не рассчитывала, что ей придется расплачиваться за ночлег и еду не только за себя и детей, но также и за возницу с лошадью, но спорить с ним в дороге не решалась. Деньги, отложенные на проезд, быстро растаяли, приходилось вновь и вновь залезать в заветный сверток. Тревога Насти росла с каждым днем, а Тимофей не спешил. Днем он делал остановки, давая коняке возможность попастись на травке, а сам дремал в тенечке. Настя терпела, лишь бы довез до места. Кроме Тимофея, да припрятанного у него под сиденьем нагана, не было у них защиты в дороге. Увидев утром пятого дня верстовой столб Вятской губернии, Настя воспрянула духом. «Ну вот и Вятчина, родная земля! Еще день, много, два пути, и они в родном доме! Ей казалось, что там все изменится. Душа, устав от горя, оживала робкими надеждами». Дорога плавно поднялась на невысокий пригорок, и перед глазами путников раскинулись холмистые дали, бескрайние луга с чернеющими сквозь прощальное золото листвы перелесками, изгиб реки, убегающей за гряду холмов, а над всем этим — высокое, бескрайнее небо, бледное, словно выленившее, с плывущими высоко-высоко расчесанными кудельками облаков. И воздух здесь был особый, дышалось легко и привольно. Дети прекратили возню. Стих, не успев разгореться конфликт между Лизой и Веной, они во все глаза смотрели вокруг, и даже двухлетняя Галочка примолкла. Вскоре впереди показалось большое село. Подвода въехала в Кизнер, прогрохотала по мосту через неширокую, но норовистую речку Тыжму и свернула с дороги на берег. Решено было, что Настя с детьми прогуляется по поселку до рынка, купит провизию, а Тимофей пока напоит коняку да посторожит вещи. Через поселок проходила железная дорога. Шум проезжающего поезда, паровозный гудок напомнили Насте Аргаяш. Сердце ее тоскливо сжалось, как далеко позади осталась прежняя жизнь. Рынок находился рядом с вокзалом. На пыльной площади, окруженной несколькими лавками, царила суета. День был базарный. Продавцы, торговавшие в основном поношенными вещами, зазывали покупателей, в толпе шныряли беспризорники. Настя приказала детям крепко взяться за руки и не отставать от нее. Купила полкоровая хлеба, узелок с вареной картошкой, Бутыль с квасом и пару луковиц и уже повернула назад, как на пути возникла латошница с пряниками. У детей разгорелись глаза. Не устояв перед извечным детским «Ну, мамочка, ну купи, ну пожалуйста!» Настя полезла за кошельком. Денег в кошельке не хватило, и она вытащила из-за пазухи заветный сверток. И в этот момент рядом раздались крики. Какой-то парень пробежал мимо, сильно толкнув Настю. Она упала, сбив с ног кого-то из детей, не успела подняться, как другой парень, споткнувшись о ребенка, упал на нее, мигом вскочил и скрылся в толпе. Настя поднялась с земли, подняла громко плачущую Галочку и тут обнаружила, что свертка в руках нет. В панике она шарила под ногами, за пазухой, за чем-то в карманах. Все деньги, оставшиеся от продажи дома, пропали. Боясь поверить случившейся беде, Настя все шарила по земле, расталкивая собравшуюся вокруг нее толпу. «Чё случилось-то? Да бабёнку, кажись, обокрали. И детей не пожалели, ироды!» «В милицию идти надоть! А, ищи ветра в поле!» — раздавалось со всех сторон. Доброхоты отвели ошеломленную Настю в милицию, находящуюся неподалеку, на противоположном конце площади. Милиционер с усталым серым лицом положил перед Настей лист бумаги, ручку, пододвинул чернильницу. «Грамотная? Пиши!» «Что писать?» «Все как было, пиши!» И повернулся к набившимся в помещение любопытствующим. «Свидетели есть?» Толпа быстренько растаяла. Бегло просмотрев исписанный неровным почерком листок, милиционер бросил его в ящик стола. «Все, гражданочка, можете идти. Если вора найдем, вас известим», — сказал он устало. Настя и дети вернулись к реке, где их давно заждался Тимофей. Он молча выслушал сбивчивый рассказ Насти о постигшей ее беде. «Так что, все деньги украли, что ли?» Настя кивнула. «А за провоз чем расплачиваться будешь?» Настя растерянно пожала плечами, не зная, что сказать. Тимофей выругался, зыркнул на нее так, словно не ее обокрали, а она его ограбила. Он отошел в сторону, присел на корточки у кромки воды, что-то бормоча себе под нос. Настя молча ждала. Наконец возница вернулся. «Ну чё стоишь? Думаешь, деньги тебе сюда принесут, на блюдечке? Поехали обратно в милицию. Стой у них над душой, пока не возьмутся за поиски». Через несколько минут Настя вновь вошла в отделение. На месте прежнего милиционера сидел другой, пожилой усатый дядька. Выслушав Настю, он порылся в стопке бумаг в ящичке стола, извлек Настино заявление, пробежал его глазами и бросил назад в стол. «Идите, гражданочка, вам же сказано, ищем. Ежели когда найдем вора, вас известим. А теперь ичи идите, не толпитесь тут, мешаете работать», — сказал он, доставая из портфеля завернутый в промасленную бумагу бутерброд. Настя с детьми вышли на пыльную улицу. Базарный день закончился, народ разошелся, только ветер гонял по опустевшей площади обрывки бумаги. Тимофея с подводой не было. Настя решила, что он отлучился ненадолго, мало ли какая у человека надобность — присела на бревнышко у покосившегося забора, развязала узелок с провизией и накормила оголодавших деток, сама маленько поела, не забыв оставить картофелину и ломать хлеба вознице, и стала ждать. Время шло, вечерело, Тимофея все не было. Начал накрапывать нудный осенний дождик, поднялся ветер. Настя, боясь сама отлучиться с условленного места, послала Ниночку на берег. Вдруг Тимофей там их ждет. Но девочка вернулась ни с чем. Настя гнала от себя догадку, что возница бросил их здесь, в чужом поселке, забрав в качестве платы за проезд все их вещи. Это было слишком жестоко, чтобы быть правдой. «Нет, нет, этого не может быть, он вот-вот приедет», — говорила она сама себе. Стемнело. Загорался свет в окнах чужих домов. Засветилась лампочка под жестяным колпаком на милицейском крыльце. Дождь разошелся не на шутку. Замерзшие дети жались к матери и плакали, и, не зная, что делать и куда идти, Настя попыталась вернуться в милицию, но толстая тетка со шваброй выставила их обратно на улицу. «Иди, иди, отседа! Здесь тебе не богадельня! Ишь, натоптали, только помыла!» Настя снова очутилась под дождем и ветром. Идти было некуда, и нечем было укрыть промокших, озябших малышей. Слезы вперемешку с каплями дождя стекали по их лицам. Измученная Галочка уснула на руках матери. Настя прижимала ее к себе, стараясь прикрыть собою от дождя и ветра, согреть своим телом. Она беззвучно шевелила губами, молясь Пресвятой Богородице, как в ту памятную ночь, когда убегала от волков. Старшая Ниночка со страхом вглядывалась в невидящие глаза матери, в ее шевелящиеся губы. Из дверей трактира за ними наблюдали двое. Простоволосая женщина неопределенного возраста и парень со щербатой улыбкой. Они о чем-то негромко переговаривались, поглядывая на Настю. Договорившись между собою, подошли. «Эй, бабонька, чего под дождем мокнешь? Чья такая будешь? Это тебя нынче утром обокрали?» Настя нехотя отвечала на расспросы. «Пойдем-ка, горемышная, с нами. Не ночевать же вам под дождем на улице. Удобств не обещаем, но поедите, кипяточком отогреетесь, обсохните у печки. Тут недалеко совсем». Настя с детишками побрели за нежданными спасителями. А что им еще оставалось делать? В переулке она увидела вдруг в канаве знакомую тряпицу, кинулась к ней, схватила в безумной надежде, но, конечно, никаких денег в ней не оказалось. Идти действительно было недалеко. Вскоре вышли на пустырь, посреди которого, поотдаль от дороги, стоял барак. В темноте Настя не смогла его рассмотреть, запомнила только дверь, обитую рваной клеенкой, в прорехе которой выглядывали клочья одеяла. Переступив порог, путники оказались в полутемном помещении типа сеней. Справа высилась большая круглая печка-буржуйка, слева стояли длинный дощатый стол и две грубо сколоченные скамьи. Перед буржуйкой, вороша угли кочергой, сидел сутулый старик. «Вот, Макарыч, принимай пополнение. Бабёнку с детьми на медне обокрали на базаре, да и бросили без вещей и без денег. Угловая комната освободилась, пущай поживут». Старик окинул Настю цепким взглядом. «Ну, пущай поживут. Бабёнка молодая, крепкая, небось отработает прожитьё». Женщина, назвавшаяся Фросей, проводила Настю и детей по длинному проходу в дальний угол. С обеих сторон были каморки по типу загончиков, разделенные дощатыми перегородками, как стойло в конюшне. От прохода их отделяли, где занавески, где одеяло. Отовсюду раздавались голоса. Кто-то смеялся, кто-то пьяно ругался. В угловой комнатке, куда Фрося привела их, большую часть пространства занимал широкий топчан с грудой тряпья. У входа висел рукомойник, под ним табуретка с тазом, вторая табуретка стояла около окна. На подоконнике высилась горка кое-какой посуды, видимо, он использовался в качестве стола. «Не царские хоромы, но все ж не под открытым небом. Тепло и есть все самое необходимое. Обживайтесь, сейчас поесть чего-нибудь принесу». Спасительница исчезла и через несколько минут вернулась с миской горячей печеной картошки, щедро посыпанной зеленым луком и солью. Принесла она и полный чайник кипятка и несколько поношенных, но чистых мужских рубах. «Вот, переоденьтесь в сухое». Сытые, согревшиеся дети мгновенно уснули, лишь только добравшись до топчина. А Настя, примостившись с краю, долго не могла заснуть, вновь и вновь прокручивая в голове события минувшего дня. Куда они попали? Что за люди вокруг? Что с ними будет? И как теперь добраться до родных пустынников.